праздником всех поздравляем. Это Евангелие, которое мы слышим всегда, память апостола евангелиста Иоанна Богослова. Удивительное такое место во всем Священном Писании. Оно не может не волновать нас, когда мы слышим все эти слова, когда начинается Церковь Христова. Господь по воскресении Своем является апостолом на озере Тивериадском, которые вместе с апостолом Петром отправляются на рыбную ловлю и всю ночь трудятся напрасно. И незнакомому человеку, который появляется на берегу, плохо различимому сквозь утренний туман, на вопрошание его, есть ли у них какая-то пища, отвечают «нет». Нет у них пищи никакой. И вот эта ловля чудесная рыб, которая по слову Христову совершается, когда они закидывают сеть одесную в сторону своего корабля, так что сети не разрываются, но великое множество рыб оказывается уловленным. Сети были разорваны, и лодка уже шла ко дну некоторое время назад, когда точно так же, по слову Христа, совершалось это дивное чудо. Апостол Иоанн Богослов, мы слышим почти его останавливающееся дыхание, когда он тихо говорит всем: «Это Господь». Тот, кто увидел воскресение Христово, увидев одежду Христа и сударь на особом месте лежащем, отдельно лежащем, тот не может не узнать прежде всех своего Господа. Тот, кто на Тайной Вечере возлежал у Господа, не может первым не увидеть и не узнать воскресшего Христа. Но апостол Петр, тот, кто бросается в воду, чтобы скорее достигнуть берега, чтобы скорее стать перед своим Господом, тот, который при первом чудесном ловле рыб пал к ногам Христа и сказал: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный», он бросается в воду и спешит к Спасителю, потому что, несмотря на то, что он ходил с Господом все время учения Его и был свидетелем всего, что Христос говорил и делал, утешался Его любовью, по-прежнему сознает, что он человек грешный, и ничего не изменилось в его жизни. Только он и большим грешником себя видит. И в этом горьком своем отчаянии он спешит ко Господу, потому что хочет от Него лично получить прощение в своих грехах. Потому что он надеется, что теперь, зная, что Христос воскрес, Его смертью и воскресением может быть даровано Ему прощение. Он нуждается в этом прощении, потому что как иначе исполнится слово Христово, что он будет человеков уловлять? Он знает, что для него невозможно исполнить это благословение Божие, пока он не прощен Господом за свое предательство, за отречение от Христа. Он должен любить Христа больше других, если он хочет быть тем, кем Господь заповедал ему, и больше того, быть первоверховным апостолом, больше, чем другие апостолы, больше, чем все другие, любить Христа. И он уже говорил об этом на Тайной Вечере, что если и все отрекутся Господи, если наступит такое невозможное, что все самые преданные люди отступят от Тебя, я, Господи, готов пойти за Тобою на смерть и в темницу. И Господь дал ему испытание его любви. Он дал ему не один раз это испытание, а дважды и трижды. И он показал, что эта любовь не могла устоять в этом испытании. И поэтому, когда они участвуют в новом чуде, когда Господь разделяет с ними трапезу, воскресший Христос, совершенно новый, но тот же самый Христос, как тот, который разделял с ними раньше трапезу, тот, кто с ними ел и пил. Когда они участвуют во всем этом, Господь спрашивает апостола Петра: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» И он трижды задает ему этот вопрос, потому что Господу нужно убедиться в том, что он уже не предаст его никогда, что он будет верен ему, что бы ни произошло. И апостол Петр трижды говорит о своей любви, говоря о том, что Господь сам знает об этой любви. И трижды слышит благословение Христово: «Паси агнцы мои и паси овцы мои». То есть всех, все стадо Христово, и юных, и старых, и зрелых, и только что вступающих в жизнь. О всех прояви свою заботу. Без любви ко Христу не может быть человек пастырем. Он вообще не может христианин быть, не может исполнить заповеди Божии. А тем более пасти других овец, за которых Христос жизнь свою положил, за каждую из них. Если он не любит Христа, то он не может в этом участвовать. И эта любовь не обещает легкой жизни. Наоборот, она проходит через испытания и обязанности, которые она возлагает на человека, становятся все более и более строгими. И с годами свобода человека все более утесняется. И эта любовь с неизбежностью ведет человека, идущего за Христом, к отдаче его жизни, к смерти, к мученичеству, к темнице для умножения славы Божией. Так говорит об этом Христос. И мы, когда слышим это Евангелие о том, что когда ты состареешь, воздержишь руцы твои, на тебя пояшет и ведет, ама же не хочешь, обращаем внимание всякий раз на то, что именно апостол Иоанн Богослов открыл, увидел для всей церкви тайну пастырства, самую глубокую, которая по образу Христа, пастыря-начальника. И таинственные слова в этом Евангелии, когда Господь говорит апостолу Петру: «Следуй за мною». И апостол Петр видит и апостола Иоанна Богослова вслед идущего, вопрошает: «Господи, сей же что?» И слышит: «Ты следуй за мною». И далее слова о том, что пронеслось слово сие в братьев, что ученик сей не умрет, но будет всегда жить, потому что Господь сказал ему: «Аще хочу, да той пребывает, донде же прийду, что к тебе». Хотя Евангелие уточняет, Господь не сказал, что он не умрет, но хочу, чтобы тот пребывал, пока я не приду, что к тебе. Эти таинственные слова означают, наверное, прежде всего ту смерть, через которую прошел апостол Иоанн Богослов, стоя у креста Спасителя. вместе с Божьей Матерью, там, где никто уже из людей не мог устоять, откуда все остальные ученики рассеялись. Он, как Божья Матерь, соумирала вместе со своим Божественным Сыном, так и Иоанн Богослов так любил своего Господа, что проходил через это умирание. Он уже приобщился той смерти, может быть, через которую должен пройти всякий человек, что тайна его кончины остается для нас сокрытой, но дает повод для размышления о том, что тот, кто узнал любовь Божию до конца, тот, кто прошел уже через смерть вместе со своим Господом, мог умереть такой смертью на земле, о которой таинственными словами сообщает житие апостола Иоанна Богослова, о прахе над его могилой розовым, который оставался над этой могилой в день его памяти, и о том, что ученики не нашли тело апостола Иоанна Богослова, когда открыли гроб. Может быть, это воскресение из мертвых, прежде всего общего воскресения, как Божией Матери, как еще некоторым святым было дано ему. Мы имеем право так смело говорить, потому что все определяется только глубиною участия человека в жизни и смерти Христовой. Если он уподобился самой Божией Матери, то духовно, то есть в истинном рассуждении, мы не можем исключить это. А может быть, Евангелие говорит о другом. Может быть, оно говорит о том, что любовь его была так велика к Господу, что ему был дан особый дар – слова. Он не имел столь великого служения в Церкви Христовой, как апостол Петр, который был действительно первоверховным апостолом, и который больше всех вместе с апостолом Павлом потрудился для того, чтобы из первой христианской общины образовалась Церковь Христова. В эти тревожные времена первых дней Церкви Христовой на земле. В книге «Деяния апостолов» мы читаем об апостоле Иоанне Евангелисте, что он ходит вместе с апостолом Петром, и он не играет решающей роли во всех событиях. Это участие его в жизни Церкви придет позже, начиная с того времени, когда он будет в Ефесе, в том самом знаменитом городе, в языческом, космополитическом, можем мы сказать, городе, где не только внешний мир в растлении, в поклонении сакральном злу пребывает, но где и самой Церкви угрожают страшные опасности, где самим христианам угрожает опасность быть унесенным бурями в открытое море, там, где глубины сатанинские, как говорит апостол Иоанн Богослов, в ложном духовном опыте, там, где только на якоре Церкви Христовой, на том откровении, которое сам Бог дает, Бог, ставший человеком, дает человечеству, могут верные Ему устоять. И отсюда начинается Его слово благодатное, где Он свидетельствует, одаренный от Господа особым даром проникновения в самые глубины жизни. Его имя Воанаргес, и слово Его звучит, как Церковь воспевает вот этим громом небесным среди весны пасхальной, среди весны жизни Церкви. И символ его – орел, тот, кто проникает своим взором в самые сокровенные глубины и может видеть самую недостижимую для всех высоту. По этому дару Христову написано им Евангелие и послание, и откровение, которое пребудет в церкви до конца времен. Он свидетельствует об истине, и там, где реальность воплощения Христова, самая страшная угроза церкви возникает. Он говорит о том, что он и другие апостолы видели и слышали то, чего касались их руки, о слове жизни. И он сражается с антихристами, которые уже появляются в мире. И слово его будет до конца времен противостоянием самому страшному злу, самому главному антихристу, любовью Божией, крепостью, которая есть только у Бога, благодатью, без которой никто не может уже устоять, когда наступят последние дни испытаний, прежде чем Христос явится во славе. Вот это пребывание Его в Церкви Христовой. «Хочу, да пребывает в ней, донде же приду», — говорит Господь. Свидетельствует об особом Его даре слова. Если мы говорим, что слово евангельское причастно тайне воплощения Божия, слово стало плотью, и слово евангельское — это то, в чем заключена вечная жизнь, то слово апостола Иоанна Богослова, сподобившегося особых даров от Бога истины и Бога любви, является тем, что пребывает в Церкви Христовой до конца дней. И мы будем обращаться к этому слову, если в наши времена, когда за умножение беззакония охладевает любовь, призывается Церковь, все мы призываемся совершать каждый день молитву об умножении любви, то, наверное, не менее важно для нас обращаться каждый день к слову апостола Иоанна Богослова, к его посланиям. Если зло, належащее мгла языков, становится такое неодолимое уже в наши дни. И это все мы можем видеть воочию, в конкретных уже событиях, когда идут последние битвы против Церкви Христовой, против православия, против тех стран, которые являются носителями православия. Наше сознание о том, что пребывает среди Церкви Христовой, это дар, дающий нам силу противостояния, да будет нам надеждою и желанием всегдашним для нас жить этим даром. И его особое участие в Евхаристии пусть заставит каждого из нас задуматься, что то, что Господь дает Церкви Христовой каждый день, становится в наши дни уже единственным средством, благодаря которому человек может не умирать. И крест, у которого стоит апостол Иоанн Богослов вместе с Божией Матерью, напоминает нам о том, что этот крест был принят Господом ради креста всего человечества, который сейчас становится видимым уже до конца. И наше участие в том, что происходит с Церковью Божией, со всеми людьми, ради которых Христос воплотился, наша способность стать у креста после того, как мы сделались причастниками даров Духа Святого, да будет для нас нашим долгом любви, памяти к тому святому, которого Христос сам называет возлюбленным своим учеником. Будем не забывать о том, что Есть единственное, то, чего нельзя забывать, чего должны мы всегда держаться. Даже если мы ослабеваем духовно, даже если наши силы, наша жизнь на исходе, то, что апостол Иоанн Богослов делал, когда в конце своей жизни престарелым старцем, неспособным уже даже ходить, он был приносим своими учениками в церковь. И от слабости он не мог уже ничего говорить. И каждый раз, когда его приносили в церковь, говорил только одни слова. «Дети, любите друг друга». И на вопрошание, почему ты повторяешь одни и те же слова и больше ни о чем не говоришь, отвечал, это сам Христос говорит. Если мы это исполним, этого довольно. Ничего другого не нужно будет. Аминь.